Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна, драгоценной книги Нового Завета. Для лучшего его понимания мы еще раз напоминаем вам о подразделительных ее частях. Первое. Вступление. Первая глава с 1 стиха по 18 стих. Второе. Общественное служение Сына Божия Иисуса Христа. Первая глава с 19 стиха по 12 главу 50 стих. Третье. Особое личное служение Его. 13 глава с 1 стиха по 17 главу. Четвертое. Страдание, смерть и воскресение Сына Божия. 18 глава с 1 стиха по 21 главу 25 стих. В предыдущей беседе мы остановились на 2 главе, которая передает о чуде Господа Иисуса Христа на брачном пире в Кане Галилейской. Вскоре за этим последовало первое посещение Иерусалима в дни праздника Пасхи, в годы его служения народу, и первое очищение храма. В главах 3, 4 и 5 говорится об отдельных личностях, с которыми Христос говорил и открывал им божественную истину и себя самого, как Сына Божия, Мессию. Эти люди были разные по своему положению, но они имели свои нужды. О Никодиме сказано в 3 главе. Мы уже объяснили, что он являлся известным человеком в Иерусалиме, начальником иудейским, в особенности важным в религиозном отношении. Но, к сожалению, был лишен духовного света и не мог сразу понять учение Господа Иисуса Христа о рождении свыше от Духа Святого. Ему были сказаны Иисусом слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3 глава 16 стих. Неизвестно, уверовал ли сразу Никодим в Господа Иисуса Христа, но мы знаем, что он присоединился к верующим женщинам, когда после крестной смерти его приготовляли тело его для погребения. Иосиф из Аримафеи был также с ним. А потом последовала встреча, с незабвенная беседа с женщиной самарянской и проповедь в ее городе жителям, которые отнеслись к Иисусу весьма благосклонно. Самаряне признавали 5 книг Моисея, но являлись смесью язычников с израильтянами, вернувшимися из вавилонского плена. Евреи пренебрегали ими. Кроме этих лиц, Сын Божий явил свое милосердие расслабленному человеку. 5 глава. Он спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» Это случилось у купальни Вифезда. Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода? Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Расслабленный почувствовал в себе силу, которая вошла в его тело. С радостью он пошел, взяв с собою свою постель. Это случилось в субботу. Формальные религиозники напали на него, потому что он имел ношу на себе. Узнав, что это чудо совершил Иисус, фарисеи и другие иудеи гнали Иисуса и хотели убить его, потому что он делает такие дела в субботу. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 16 по 18 стих. Ненависть их возрастала к нему, так как он говорил, что Бог является его отцом. Переданные нами возвещения о беседах Господа Иисуса Христа с отдельными личностями предшествовали его беседам с религиозными вождями. Они видели чудеса и знамения, слышали, что он был Сын Божий из уст его, что Он посланный Богом Мессия, теперь Иисус прямо заявил им: «Исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». 5 глава, 39 стих. А потом Всеведущий Сын Божий добавил и сказал: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Замечательная 6 глава Евангелия от Иоанна. Она заключает в себе описание великого чуда Господа Иисуса Христа, когда Он накормил хлебом и рыбой 5000 душ, кроме женщин и детей, умножив чудесно 5 ячменных хлебов и 2 рыбы, которые один мальчик имел и любезно дал их ученикам Иисуса, чтобы они понесли их к Учителю. Над этим даром добродушного отрока Господь помолился Отцу с благодарением и подал хлеб и рыбу ученикам, которые понесли народу. Хлеб и рыба не убывало в их коробах, пока народ не насытился. Христос восполнял всякую нужду человека, духовную и физическую, потому что Он был Бог, явившийся в теле человеческом. Это чудо сильно повлияло на народ, который хотел провозгласить Его царем своим. Страна была под владычеством Рима, и в течение многих лет Израиль не имел царя. Эти простые, искренние люди почувствовали в сердцах своих, что Иисус является царем из дома Давидова. Они были готовы совершить триумфальное шествие за Ним. Конечно, не на осленке, сыне подеремной. Но время Его царствования в Иерусалиме еще не пришло, о чем они не знали. Но Он все знал и предвидел. Перед Ним лежал путь на Голгофу, искупить Израиль и весь мир от греха и погибели. Царство Его грядет на эту тревожную и грешную землю. Прежде этого сердца будут очищены от греха. Израиль придет к Нему в слезах покаяния во время великой скорби на земле. Народы будут переносить тяжкие суды Божии по причине неверия и беззакония. Тогда наступит тысячелетнее царство Христово, полное великолепия, мира и справедливости, с центром в Иерусалиме, обновленным Духом Святым. Сын Божий знал, что в человеке. Он читал мысли людей и потому повелел ученикам отпустить множество народа домой, а сам удалился на гору один. 6 глава, 15 стих. О, эти драгоценные минуты пребывания с Отцом, волю которого Сын жаждал творить! Как они дороги и для всех верующих в Него! Подобно тому, как Никодим не мог сразу постичь истину о рождении свыше, так и народ не мог понять, что Иисус Христос есть хлеб жизни. 6 глава, 48 стих. Духовный хлеб. Едущий этот хлеб будет жить вечно. Покрывало лежало на умах их. Они не были способны в то время постичь духовную истину, тайну Божию, которую Дух Святой открывает миллионам душ и в наши дни. Даже и апостолы в то время не могли проникнуть в эту тайну. Господь Иисус спросил их: «Не хотите ли и вы отойти?» Но Симон Петр ответил с убеждением: «Господи, кому нам идти? «Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. 6 глава, 68 стих. Христос принял исповедание Петра и не противоречил ему. Он утвердил слова апостола, как истинные слова веры в Сына Божия, которым Он является. Наши дни. Мышление человеческое по отношению ко Христу омрачено во многих случаях неверием и скептицизмом. Сердца таковых ослеплены, говорит апостол Павел в послании Ефесянам 4 главе 18 стихе и к Римлянам 1 главе 18 стихе. Потому будем внимательны духовным вещам, познавая Бога и Слово Его, открывая сердца свои, познавая Его премудрость и святую волю, благую волю для жизни, угодной Ему. Аминь.